«Нет», — глаза Мани широко открыты. «Это любовь животных». «Любовь?» — Соня спокойно объясняет то, что неизвестно детям города. «Она же с детства любит животных и проводила целые часы на скотном дворе. Для нее давно нет тайны. Ей не смешно, не противно. Скотница сама хлопочет о том, чтобы встретились пары. От этого родятся прелестные телята или же ребята, такие беспомощные, невинные, с кроткими глазами. И все этого ждут. И все говорят об этом, не стесняясь, когда корове или лошади надо родить. Все это так просто. И только мама воображает, что я об этом не знаю ничего». После долгой задумчивости Соня говорит, как бы думая вслух. «Животные счастливее людей. У нас была горничная Оксана, красивая, так чудно пела, и дядюшка любил ее». «Как любил? Что ты говоришь? Как мог он ее любить? А дама на портрете?» «Ах, это другое, то было давно. Ну, словом, у Оксаны должен был родиться ребенок, и ее прогнали. Ах, как сердилась мама, как она плакала, эта бедняжка. Теперь она живет у Лизагубов и все еще любит дядюшку, и бывает у него в гостях, но мама до сих пор ее на глаза не пускает». Маня вдруг бледнеет. Из огромных глаз глядит потревоженная, пробуждающаяся душа. «Так ты думаешь...» «Постой». «Ничего не понимаю. Ты думаешь, значит, что и люди, что любовь...» Соня краснеет и отворачивается. «Не знаю, право, может быть, да?» «Молчи! Молчи!» – бешено кричит Маня. «Нет, нет! Этого не может быть! Не должно быть!» «Перестань, Маня, о чем ты плачешь?» «Ах, зачем ты мне сказала? Зачем ты разбила мои грезы? О, какое отвращение! Я не хочу теперь любить! Я не хочу жить! Я не могу видеть дядюшку!» «Маня, прости меня, Маня!» «Нет, я не верю тебе! Мы не животные! Мы люди!» «Этого не может быть, слышишь ты? Этого не должно быть!» Каждый вечер Соня и Маня ходят на Леваду любоваться солнечным закатом. До безумия любит Маня этот час, когда пылают краски. Потом гаснут, словно огонь под пеплом, и быстро без сумерек падает южная ночь. Такая дивная тишина стоит в степи, только гогочут гуси, которых гонит крохотная девочка. Скрипучие, металлические, словно железные звуки. Дурман! Бледный, яркий, встает по дороге из полумрака. Маня любит его запах, ядовитый и сладкий. А как пахнет конопля в эти часы. Целый лес ее стоит на краю поля. Высокая, растрепанная, она похожа на русалку. В светлых платьях, с венками васильков, с распущенными косами они сидят на пригорке. Солнце садится, зловещая сизая марь поглощает его лучи. Овальное, как яйцо, алое и огромное, оно опускается за тучу. Вон оно уперлось краем в землю, словно село, какое смешное. Кругом тишина, только что прошло стадо, и туча пыли еще стоит в неподвижном воздухе. Вдруг топот лошади доносится издали, кто-то едет по дороге. На горизонте против солнца силуэт всадника кажется гигантским. «Кто это такой?» – недоумевает Соня. Всадник приближается. На нем серая парусиновая блуза, краги и странный головной убор, похожий на шлем греческих воинов. Лошадь породистая, английская. Поравнявшись с холмом, всадник снимает шлем и гордо склоняется перед девушками. Крик вырывается из груди Мани. О, какой потрясающий, безумный крик ужаса и восторга! Она узнает гордый профиль, прекрасный лоб, неумолимый взгляд. Она вскочила, безумное сердце рвется вслед за видением ее ночей. Она схватилась за грудь руками. Всадник скрылся. В пыли, поднявшейся по дороге, долго слышен топот лошади. «Какой интересный! Кто это мог быть? Манечка! Ты никак плачешь! Манечка, что с тобой?» Упав на сухой пригорок лицом вниз, Маня рыдает. Восторг, отчаяние. Что сильнее в этот памятный миг в раскрывающейся душе женщины? Эти слезы – первая весенняя буря. Она ломит лед, гонит снег и зовет к солнцу и жизни незримо дремлющие в земле ростки».